Глава 5. «Воробушек, ты почему не сказала?» Слышу голос брюнета над ухом. Ласковый, успокаивающий. Только от этого не легче. Я пытаюсь выровнять дыхание, напитать кровь кислородом и хоть немного унять пульсирующую боль, которая щупальцами расползается по всему телу. «Расслабься», — говорила Ната. «Главное, в первый раз не напрягаться. Это не страшно. Чуть-чуть неприятно, но не больно». И я поверила. Расслабилась, уверенная, что все получится. Все проходят через это, и я переживу. Тем более желание вспыхнуло настолько сильное, что я на время забыла обо всем. И вначале действительно все шло шикарно. Ласки, поцелуи, прелюдия. Адреналин от предвкушения. Но то ли я хреново расслабилась, то ли размерчик у моего избранника ого-го. К такому я оказалась не готова. Боль ядовитыми искрами взорвалась внутри. Каждый нерв, каждая клеточка натянулась до предела, как струна. Только тронь и зазвенит, или еще хуже, лопнет. А вот последнего мне точно не надо. Дыши, Лиля, просто дыши. Все пройдет, и это тоже. От подобного не умирают. Или все-таки умирают? Мамочки. Вдыхая полной грудью, отгоняя глупые мысли, и уже через пару секунд начинаю привыкать к новым ощущениям. Боль постепенно сходит на нет, голова проясняется, хотя расслабиться до конца все равно не выходит. Но и минутное облегчение уже можно считать за победу. Я, наконец, позволяю себе приоткрыть глаза, встретиться взглядом с шоколадными омутами напротив. Я не думала, что это важно. Оправдываюсь с кривой улыбкой. Мужчина обхватывает ладонями мое лицо и нежно стирает большим пальцем капли слез, невольно выступившие от перенапряжения. «Откуда же ты такая взялась на мою голову, воробушек?» «Какая такая?» Переспрашиваю еле слышно. Глаза у него вблизи нереально шоколадного цвета, с длинными закрученными ресницами, с особым магнетизмом. «Красивая, невинная, сладкая», перечисляет тягучим хриплым голосом, от которого по всему телу бегут мурашки. «Правда?» Спрашиваю глупо, не придумав ничего другого. «Что правда? Что красивая? Что сладкая?» Отвечаю, заворожённая карим омутом его глаз, в глубине которых пляшут опасные огоньки. Волнуют, манят, затягивают. То ли мне раньше не делали таких комплиментов, то ли делали, но не таким тоном. В груди что-то ёкает и переворачивается. Мужчина тяжело дышит, переводит жадный взгляд на мои губы. «Ты мне крышу рвешь, девочка», — выдыхает в губы. «Даже не представляешь, насколько». Я медленно разжимаю пальцы, отпуская мужские плечи. В некоторых местах на загорелой коже остались красные полукруглые отметины. Видимо, настолько сильно впилась ногтями, что не заметила, как переборщила. «Как тебя зовут?» Вспоминаю в последний момент. Он сомневается пару секунд, словно решая, говорить мне правду или нет, а после глухо отзывается. «Марк». Опомнилась. Самое время для знакомства. «Я очень хочу тебя, малышка. Прости, если сделал больно». Он выходит из меня, одним точным жестом стягивает презерватив и, пока я не успела опомниться, вновь наполняет собой. В этот раз уже аккуратно и плавно. Языком чертит дорожку по моей шее, скользит от уха к ключице, спускается к груди, медленно начинает двигаться взад-вперед. Давай привыкнуть к себе. К своему размеру. Вбирает в рот вершинку груди, посасывая и слегка кусая. Между ног по-прежнему неприятно саднит, но заботливое отношение со стороны партнера подкупает, а в связке с волшебными манипуляциями языка и хриплым сексуальным голосом его владельца внизу живота начинает разгораться почти потухшее желание. Весь дискомфорт вытесняется новыми волнующими ощущениями. Я выгибаюсь навстречу Марку, зарываюсь пальцами в его волосах, пытаюсь поймать бедрами ритм. Хватаю ртом воздух, когда мужчина в очередной раз ударяет языком по чувствительному соску, а после прочерчивает влажную дорожку между грудей к шее. «Я бы трахал тебя до утра без остановки». Взрываются новым витком возбуждения слова Марка. Толчки внутри меня становятся сильнее, дыхание тяжелее. Внизу живота копится сладкое напряжение, грозящее вот-вот рвануть. Боль уже настолько отошла на второй план, что я ее почти не чувствую на пике подступающей разрядки. Мне не хватает самой малости, всего чуть-чуть до личного космоса. А чего именно, я сама не понимаю. «Пожалуйста». Хнычу, комкая под собой простыню. Возбуждение становится настолько острым, что я готова умолять. Поэтому, когда Марк неожиданно покидает меня, оставляя после себя ноющую пустоту, я готова расплакаться. А как же я? Я? Я не успела. Чш, не волнуйся, иначе я сделаю тебе больно. Облизывая мочку уха, шепчет мужчина. И в первый момент я действительно не понимаю его. Он не кончил. Он возбужден похлеще меня. Тогда почему? Марк не отвечает, просто начинает тереться твердым горячим членом между влажных складочек, не заходя внутрь, поверх, задевая набухший клитор, сходу беря бешеный темп. До меня доходит только спустя несколько секунд, что если бы он с такой же амплитудой вбивался в меня сейчас, я бы не выдержала. Не в первый раз точно. А его штормит. И нехило. Удовольствие начинает возвращаться, и глаза закатываются сами собой от такой агрессивной стимуляции половых губ и чувствительной горошины между ними. Я прихожу к финалу за короткий отрезок времени. Сладкий разряд прошивает с головы до ног, выгибая дугой. Растекается горячим оргазмом по телу, лишает оставшихся сил и напрочь вычеркивает возможность думать о чем-то еще. А следом со стоном кончает и Марк. Мне кажется, что я умерла и родилась заново. В голове туман, тело ломит. Внутри странная легкость. Мне хочется смеяться, радоваться и плакать одновременно. Такого урагана эмоций я еще никогда не испытывала в своей жизни. Нет, я уже большая девочка и прекрасно знаю, что при сильном возбуждении женщина способна получать колоссальное удовольствие от близости с мужчиной. Но знать теоретически и испытывать на собственном опыте – две большие разницы. Просто огромные, я бы сказала. И сейчас я даже жалею, что упустила столько времени, зарываясь с головы в учебу и отодвигая личную жизнь в дальний угол. Мне хорошо. Очень хорошо. Ровно до того момента, пока блаженную тишину не нарушает голос Марка. «Сколько тебе лет?» Я вздрагиваю от неожиданности, а еще от колючего ледяного тона, что минусовой температурой окатывает с ног до головы, и весь романтический флёр моментально улетучивается. Я удивленно открываю глаза, подтягивая колени к груди и усаживаясь на кровати. Тяну за край простыни, чтобы прикрыться, интуитивно ощущая, как сменилась атмосфера вокруг. Еще каких-то несколько минут назад меня абсолютно не смущала моя нагота перед чужим, практически незнакомым мужчиной, а сейчас между нами пропасть. Мы снова посторонние люди. 21. Отвечаю честно. А после спрашиваю с издевкой. Тебе не кажется, что интересоваться возрастом уже поздно? Хотя, наверное, Марка можно понять. В наше время с невинностью расстаются гораздо раньше совершеннолетия, и подобная оплошность могла выйти ему боком. И ты до сих пор оставалась девственницей? Неверяще щурится он, не реагируя на мой выпад. Не все мамонты вымерли. Отвечаю с сарказмом. Красивая девушка, сохранившая себя до такого возраста, и пошла искать приключений в ночной клуб. Скорее констатирует, чем спрашивает. Не верю, что в твоем окружении не нашелся ни один желающий тебя кандидат. Я и не призываю в это верить. Жму плечами. Ты спросила, я ответила. От воспоминаний, зачем я пошла на эту авантюру, настроение на скорости звука летит в бездну. Какая ему разница? Он свое получил? Получил. Зачем копаться в том, что его не касается? Вопрос в деньгах? Продолжает допытываться Марк. На мгновение мелькает мысль озвучить ему какую-нибудь сумму, чтобы человек перестал мучиться подозрительностью и успокоился. Может, оно так и правильно было бы, только вот гордость против. Я в душ. Оставляю его без ответа. Медленно сползаю с кровати, морщась от неприятных ощущений внизу живота. Чувствую, о грациозной походке придется забыть на пару дней. В ванной комнате в первую очередь разглядываю себя в зеркале. Не знаю, чего необычного я ищу в своей внешности, но чувство, что во мне что-то кардинально поменялось, не отпускает. Парик не съехал, за что огромная благодарность Натахе, чьими умелыми ручками он был чуть ли не намертво прикреплен к моей голове. И даже выглядит в меру естественно. Косметика чуть смазалась, губы припухли от поцелуев, что в принципе неудивительно, учитывая, с какой страстью мы целовались. На груди засосы. А в остальном ничего не изменилось. Разве что добавились блеск в глазах и загадочность во взгляде. Хотя вряд ли кто-то со стороны заметит столь незначительные перемены во мне. Включаю теплую воду, вставая под упругие струи. В голове роятся мысли, как быть дальше. Пока у меня выключен телефон, моя геолокация недоступна. Тимур меня не найдет, а вот Ната будет волноваться. Как и мама, если отчим расскажет ей о моих выкрутасах. Но домой сейчас возвращаться желания нет. Во-первых, я пока не готова к встрече и разговору с родителями. А во-вторых, слишком много эмоций за этот вечер, которые нужно принять, переварить, свыкнуться и решить, что делать дальше. Потому что пока в моей голове вариантов ноль. Густая ароматная пена стекает под струями теплой воды, смывая с меня следы нашей с Марком близости. Я медлю, с некоторым сожалением расставаясь с ароматом мужского парфюма на своей коже. Отголоски пережитого оргазма все еще волнуют. Перед глазами до сих пор сильные плечи, бугры мышц и капельки пота на них. В ушах звучат пошлые комплименты, и тело фантомно ощущает приятную тяжесть партнера. Мне повезло. Только сейчас я начинаю понимать, как рисковала, соглашаясь на подобную авантюру. Это для Натахи приключение, драйв, контролируемый со стороны процесс. Это не она шла на поиски мужика вслепую. Для меня же все могло сложиться фатально, окажись на месте Марка какой-нибудь моральный ублюдок с милой улыбкой и ангельской внешностью. Выдыхаю, выключая воду и заматываюсь в банный халат. В любом случае, дело уже сделано, и махать кулаками поздно. С легким паром. Слышу, как только выхожу из ванной комнаты. Марк, одетый в рубашку и брюки, сосредоточенно просматривает что-то в телефоне. «А ты...» Начинаю было, но он перебивает. «Номер оплачен до обеда, можешь оставаться, если хочешь. А мне надо ехать». «А-а-а». Киваю растерянно. И совершенно неуместное разочарование растекается в груди. Не то чтобы я надеялась на продолжение романтика или ночи в его объятиях, но и того, что он уйдет сразу после того, как все закончится, даже не приняв душ, тоже не ожидала. «Сколько я должен?» Переводит на меня вопросительный взгляд. И снова он о деньгах. «Ничего ты не должен. Я сама хотела». Отвечаю чуть резче, чем планировала. Отворачиваюсь, проходя мимо. Чувство того, что мною попользовались и выбросили навязчиво, лезет в душу. И это даже несмотря на то, что, по идее, все как раз наоборот. «Воробушек». «Что?» «Недовольно оборачиваюсь. Возьми». Марк протягивает зажатый между двумя пальцами белоснежный кусочек картона. «Что это?» «Моя визитка. Позвони мне, как будешь свободна. У меня есть к тебе предложение». «Руки и сердце?» Вырывается ехидно. «Визитку я не беру. Даже руки принципиально прячу за спину». «Лучше». Довольно улыбается Марк. «И не ходи больше по барам одна. Тем более по ночам. Это небезопасно». Так и хочется ответить. «Не переживай, в ближайшее время мне будет совсем не до того». Но вместо этого я лишь зеркалю его улыбку. Марк, понимая, что я не собираюсь забирать у него визитку, кладет ее на тумбочку. Подходит вплотную, приподнимая мой подбородок и вынуждая посмотреть ему в глаза. «Обещаешь?» Наклоняется к самым губам. «Угу». Вылетает прежде, чем я успеваю подумать о том, что никому звонить не буду. А белоснежный кусочек картона сразу же после расставания отправится в мусорку. Аромат горьковато-древесного парфюма снова проникает в ноздри, будоражит, влечет. Сердце ускоряется, и веки закрываются сами собой в ожидании поцелуя. Я не знаю, что это за магия такая, но когда Марк так близко, я плавлюсь от его феромонов, как шоколад на паровой бане. И жду продолжения. «Прости, что сделал больно, воробушек. В следующий раз буду более аккуратным. Спокойной ночи». Мягкие губы легким мазком касаются моих, и почти сразу я слышу торопливый звук уходящих шагов. Открываю глаза, провожая взглядом широкую спину. Ушел. «Ну вот и все, Лилька. Ты добилась, чего хотела, все прошло удачно. Только почему на душе так тяжело и пустота внутри?» Я все-таки не выдерживаю, беру в руки визитку, вчитываясь в имя своего первого мужчины. «Багиров Марк Дамирович». Красиво звучит. Да и сам он очень даже ничего. Скрипя сердце, разрываю картон на мелкие части. «Прости, Марк, это была наша первая и последняя встреча. Следующего раза, увы, не будет».